Глава 12. Третий лишний? Тейрон. Не думал я, что девчонка может зайти настолько далеко и кинуться на мою защиту, врываясь в кабинет главы академии. Странно все это и непривычно. Я бы даже сказал, сбивающее с толку. Дель искренне переживала за меня. Возвращение в аудиторию адепты встретили пристальными изучающими взглядами, намеревающимися прочитать наши эмоции, чтобы понять, как обстоят дела. Да вот только я и Дель на их беду были спокойны и невозмутимы. Знал, конечно, что вскоре весть о пробуждении моей магии разлетится во все концы Академии, и это понесет за собой никому ненужное внимание. Но не жалел, что раскрыл свой секрет. Не мог стоять в стороне и смотреть, как эти два удода тащат Дель против ее воли, оставляя синяки на нежной коже. Блондин и его приспешники заявились в аудиторию ближе к завершению лекции. Девушка с ними была вся в слезах. Парни, за исключением Элиота, с красными ушами и щеками. А вот их предводитель злой, как 100 чертей. Окинув нас с Дель ненавистным взглядом, он с грохотом отодвинул стул, вызывающе падая на него. Я знал, что теперь в открытую блондин не подойдет, но и в покое не оставит. Если Дель он постарается промыть мозг еще не раз, то мне будет делать гадости из-под тишка и чужими руками. Я знаком с таким типом людей. Хотя их и людьми-то назвать сложно. Но что бы там ни было впереди, я ко всему готов. И трястись от страха, как и вздрагивать от каждого звука, точно не собирался. Буду жить дальше, как и жил. А потом, по завершении третьего курса, вернусь в свою академию. Лекции прошли стремительно. Нас с Дель никто не трогал, но все пристально наблюдали со стороны, отслеживая каждое движение. Аристократка везде была рядом со мной. Лекции, дорога от аудитории к аудитории. Большой промежуток между изучаемыми предметами, столовая. Я не гнал ее, но пытался объяснить, что мое общество ей не пойдет на пользу. Зачем это делал? Ведь она и сама должна понимать столь простые вещи. Да кто бы знал. Наверное, потому что Дель казалась мне искренней, настоящей, не кичащейся своим благородным происхождением и положением в обществе. Из-за этого мне и хотелось уберечь ее от бед. Но дело в том, что девушка слушала меня, кивала, но так и продолжала находиться рядом. «Сегодня вечером», — начала она, когда мы вышли из академии, направляясь в сторону общежития. «Я подожду тебя на твоем этаже», — прервал ее, сам от себя такого не ожидая. «Мало ли», — пожал плечами, кашлянув, тем самым пытаясь сгладить неловкость момента. «Спасибо», — улыбка, подаренная Дель, заставила отвести взгляд и с силой стиснуть зубы. «Неправильно, все неправильно. Я не должен уделять ей излишнее внимание. Она может все неверно понять и напридумывать себе всякого». Не знаю, почему меня так это встревожило. Может, потому что я впервые после смерти сестры сблизился с девушкой? Хотя слово «сблизился» здесь немного не так звучит, преподнося иной смысл. А может, все дело в том, что неравенство нашего положения в обществе постоянно держит в напряжении, попахивая каким-то подвохом и подставой? После того, сколько дерьма я и матушка хлебанули от знати, сложно было поверить, что среди них есть хоть кто-то, чье сердце и душа наполнены добротой и справедливостью. Я видел, Дель именно такая, но мне тяжело было это принять. Собственные предубеждения снова и снова напоминали о случившемся и о тех горестях, которые мы перенесли из-за аристократичных особей как мужского, так и женского полов. «Скажи», — осторожный голос Дель ворвался в мои мысли. Скосил глаза в ее сторону, сворачивая на дорожку правее. «Было больно, когда твоя печать, ну...» «Слетела?» — подсказал я, наблюдая нерешительность аристократки, желающей задать интересующий ее вопрос. «Не то слово», — вспыхнула мысль в голове. «Будто все кости ломались одновременно, а мышцы, связки и сухожилия рвались, передавая агонию к внутренним органам». «Больно», — кивнул, не собираясь давать более подробный ответ. «И как ты только с этим справился?» Печальный вздох долетел со стороны девушки. И вновь я скосил глаза в ее сторону, замечая слегка надутые губы бантиком и вздернутый курносый нос. Она так забавно щурилась от солнечных лучей, прикрывая веки, отчего длинные черные ресницы отбрасывали тень. Что скрывать, как и отрицать было глупо. Дель красива. Незначительные потоки ветра развивали ухоженные, слегка вьющиеся волосы аристократки, на лице которой не наблюдалось ни грамма косметики. Ее привлекательность была от природы. Судя по тому, как девушки в академии и не только в ней накладывали на себя тонны румян и всего остального, стараясь выделиться из толпы, то Дели этого не требовалось. Она и без подкрашивающих хитростей не давала парням покоя. Я с ней провел всего 3 дня, но успел заметить, с каким интересом на нее смотрят адепты. Оставалось только надеяться, что их внимание вызвано не положением ее семьи. «С тобой не случится того, что пережил я», — попытался успокоить свою напарницу. «У нас разные ситуации, так что не переживай. В твоем случае боли не будет. Магистры при снятии твоей печати не допустят этого». «А я не о себе переживаю», — буркнула Дель, заставляя замолчать на полуслове. Не понимал, зачем она привлекает мое внимание. Зачем беспокоиться обо мне? Мы чужие друг другу люди. У нас нет ничего общего от слова совсем. Пытался подобрать слова, чтобы ответить, да только на ум ничего не шло. «Дель!» — девичий голос прилетел в спину. «Дель, подожди!» Моя напарница, удивленно вскинув брови, обернулась, замирая. Я тоже посмотрел назад. К нам со всех ног бежала белокурая девушка, придерживая сумку, свисающую с ее плеча. «Ариса, ты что-то хотела?» Я сразу заметил настороженность, Дель. «Прости!» Тяжело дыша, она остановилась возле нас, смущенно потупив взгляд от моего внимания. «Что так внезапно, понимаешь? Селена упросила магистра стать третьей в паре Элиота. А я, получается, осталась одна». «Она хочет напроситься к нам?» — сразу понял я, и мне эта идея не понравилась. «И?» — вопросительно вскинула бровь Дель. «Понимаешь?» — так называемая Ариса печально склонила голову. «Остальные принимать меня к себе отказались. Вы моя последняя надежда». «Странно, что магистр разрешил Селене бросить тебя и перебежать к Элиоту», — задумчиво протянула Дель. «Пожалуйста», — слезно взмолилась девушка, соединив ладони на уровне груди. «Можно я буду с вами? Если нет, то магистр добавит меня к кому-нибудь в пару против их воли, и тогда...» Из ее груди вырвались рыдания. «Тогда меня заклюют».